Выделять нельзя пропустить. Законы смысловых ударений. Логическое ударение — это выделение с помощью звуковых средств ключевого слова или группы слов в предложении, которые несут основную смысловую нагрузку. Его цель — подчеркнуть главную мысль, направить внимание слушателя на самое важное и сделать речь более выразительной и понятной. Как выделяется логическое ударение? Слово или фраза могут быть выделены различными способами. Первый. Динамическое ударение, изменение громкости, усиление или ослабление звука. Второй. Квантитативное ударение, изменение длительности, более протяжное произнесение слова. Третий. Мелодическое, музыкальное ударение, повышение или понижение тона голоса. Четвертый. Темповое выделение, замедление или ускорение речи на ключевом слове. Пятый. Паузирование, остановка перед или после значимого слова, а также его обособление с двух сторон. С графическим обозначением ударений вы можете ознакомиться в PDF-приложении к этой аудиокниге. Законы акцентов. Первый. Выделяйте главное, но не перегружайте текст. Слишком много акцентов создают хаос. Второй. Сочетайте разные приемы, комбинируйте громкость, темп и паузы для естественности. Третий. Следите за контекстом. Ударение может смещаться в зависимости от смысла. Четвертый. Эмоциональная окраска. Важные слова можно произносить с особым чувством. Важно! Логическое ударение — это не просто механическое выделение голосом, а осмысленное подчеркивание сути высказывания. Научитесь не только выделять важное, но и отпускать второстепенное, чтобы речь звучала гармонично и убедительно.